Мессия, распятие, шалом и добрый вечер. Отдел «Злачные пажити» счастлив познакомить вас с очередной передачей из серии «Основания для веры», говорит Мартин Вулф. Последние несколько недель мы занимались исследованием жизни еврейского Мессии Иисуса. Мы убедились, что по отношению к Ветхому Завету Иисус исполнил все пророчества, касающиеся первого пришествия Мессии. Как вы помните, в некоторых из этих пророчеств говорится, что Он произойдет из семьи царя Давида и будет рожден в городе Давида в Вифлееме Иудейском. Он совершал чудеса, засвидетельствованные многими очевидцами, как, например, глухой обрел слух, слепой зрение, мертвый вернулся к жизни, именно то, что, по словам пророков, должен был совершить Мессия. Кто, кроме Бога, мог совершить такое? Неудивительно поэтому, что ему было дано имя Иммануил, что означает «Бог с нами», или, иными словами, «Бог в человеческой плоти». Через пророка Даниила еврейскому народу было предсказано, что первое пришествие Мессии должно произойти перед разрушением второго храма. Иисус пришел перед этим разрушением, которое произошло в 70-м году новой эры. Сейчас, может быть, некоторые из моих еврейских братьев говорят: «Не верю я, что наш Мессия уже пришел. Наши раввины и наши традиции говорят другое». Позвольте мне ответить вам. Ни один раввин не может утверждать, что Мессия не пришел, если он раввин, основывает свое утверждение на словах Писания. Ибо независимо от того, верит человек или не верит, когда он читает описание первого пришествия Мессии в Ветхом Завете, ему очень трудно избежать заключения, что Иисус полностью соответствует этому описанию. На прошлой неделе мы заметили, что религиозные лидеры, вместо того, чтобы самим всем сердцем принять Иисуса и следовать за Ним, стали искать способа убить Его. Но, как вы знаете, их отношение не вызвало у Иисуса удивления и потрясения. Почему? Потому что Он знал, что Он пришел на смерть, и что эта смерть была частью Божьего плана. Спросите, что я имею в виду под этим? А то, что у Иисуса была только одна цель в жизни, и она сформулирована в нескольких словах, записанных еврейским апостолом Симоном Петром. Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. 1 Петра 3:18. Цель жизни Иисуса была привести вас и меня к Богу. И все, что Он говорил и делал, было направлено к достижению этой цели. И Он знал, что к достижению этой цели ведет только один путь. Он должен был умереть. Почему? Потому что, видите ли, преграда, разделяющая нас с Богом, есть грех. И Божье определение, что такое есть грех, можно суммировать в двух коротких заявлениях. Первое. Это неспособность стать такими, какими нас желает видеть Бог. Он сказал через Моисея в книге Левит 19:2. «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Кто из нас может сказать, что он вел совершенную жизнь?» Второе. Невыполнение нами тех дел, которые Бог хотел от нас. Яков пишет в главе 4, стих 17, в своем письме к еврейским братьям. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Каждый из нас виновен по обоим пунктам. Наказание за грех – смерть, которая является как физическим, так и духовным отторжением от Бога. Вот именно поэтому никакая религия или философия или идеология – или даже личная искренность не могут привести нас к Богу. Ничто из них не может умереть, чтобы оплатить наказание за грех. Только человек может умереть. И только совершенный, безгрешный человек может умереть за наш грех. Автор послания к евреям, говоря об Иисусе, выражает эту идею следующими словами. «А как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял также оные, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Евреям 2:14-15. Большинство из нас даже не думает о собственной смерти, не так ли? И в редкие моменты, когда эта мысль может забрести нам в голову, мы просто надеемся, что это произойдет быстро и безболезненно, верно? Не так Иисус видел свою собственную смерть. Он знал, что его смерть не будет ни быстрой, ни безболезненной. В самом деле Иисус предсказал: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Матфея 20:18. Воспоминания свидетелей рассказывают нам, как вскоре после этих слов Иисуса все это свершилось в точности до деталей. Это произошло на Пасху, после пасхального седра, который Иисус отпраздновал со своими учениками. Он был арестован, и на всем протяжении этой пародии на суд, где Иисус был несправедливо обвинен во многих преступлениях, он хранил молчание. Первосвященникам, которые вели суд, следовало бы вспомнить слова пророка Исаии 53:7, где говорится: «Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверст уст своих». И только на единственное обвинение ответил Иисус, когда первосвященник спросил его: «Ты ли Христос, Сын Божий?» Согласно закону, Иисус не должен был свидетельствовать против себя. Однако, чтобы никто никогда не мог обвинить его в отречении от того, что он Мессия, Иисус ответил. Его ответ лаконичен и значителен: «Ты сказал». Матфея 26:64. Реакция первосвященника была столь же выразительна. Матфей описывает в главе 26 стих 65 и 66. «Тогда первосвященник разорвал одежды свои и сказал: он богохульствует. И они все согласились: повинен смерти». Поскольку казнь должна была быть одобрена и разрешена римлянами, Иисуса привели к римскому прокуратору Иудеи Понтию Пилату. И хотя Пилат признал, что Иисус был не повинен в нарушении римских законов, он дал согласие на распятие. Так поступил он, чтобы предотвратить апелляцию религиозных лидеров против него к кесарю, чем они угрожали Пилату. Вот вам еще один пример, когда во имя личной безопасности жертвуют чувством справедливости. Ниже описывается казнь Иисуса Мессии. Она произошла именно так, как он предсказал. Помните, пожалуйста, что все, что он вынес, выстрадал, было сделано ради вас и меня. Он заплатил наш смертный приговор. Его любовь к нам привела его к этому концу. Сначала Иисуса бичевали. Бичевание состояло из 39 ударов плетью по спине наказуемого. Волокна бича были вплетены кусочки металла и кости. Поэтому, когда наносились удары, острые частицы буквально вырывали куски плоти со спины жертвы, срывали кожу задолго до последнего 39-го удара. Иисус претерпел это ради вас и меня. Доктор Лука отмечает, что произошло дальше в главе 23:33. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его». Распятие было, по всей вероятности, самой позорной и самой болезненной формой казни, когда-либо имевшей место. Инструмент смерти представлял собой две деревянных балки, скрепленные между собой в форме креста. Вертикальная балка была длиннее горизонтальной. Жертву раздевали донога и укладывали на крест. Римский воин с помощью кузнечного молота вбивал длинный острый шип в ладони жертвы. Затем шипами прибивали к кресту ноги наказуемого. После этого римские воины обычно четверо поднимали крест с пригвожденным. Вертикальную балку опускали одним концом в заготовленное отверстие в земле. Без сомнения, сотрясение при этом движении имело целью усилить боль. Смерть наступала не скоро, так как человек умирал от удушья. Вес его собственного тела медленно душил его. И наряду с мучительной болью он испытывал ужасную жажду. С этой целью жертве обычно давали кислого вина, которое также помогало притушить боль. Иисус отказался от вина. Он принял в полной мере наказание за грех. И он прошел через эту мучительную смерть ради того, чтобы вы и я могли получить прощение и вечную жизнь. Он взял этот инструмент пытки и смерти и сделал его символом Божьей безграничной любви к вам и ко мне. Он может взять вашу жизнь, полную разочарований и страха, и дать вам жизнь, исполненную смысла и цели. Почему? Потому что Иисус жив, крест пуст, его могила пуста, он живой Мессия. Мы поговорим об этом подробнее в следующий раз. Тем временем сейчас, когда вы увидели, что нам продемонстрировал Бог, испытайте, если хотите, его любовь к вам. Что вы собираетесь на это ответить? У вас только два выбора. А теперь до следующей встречи через неделю. Доброй ночи и да благословит вас Господь!